юридические лица, субъекты гражданских отношений, понятия и признаки юридического лица. Субъектами гражданского права наряду с гражданами являются и юридические лица. В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса, юридическое лицо – это организация, которая имеет в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Появление института юридического лица обусловлено усложнением социальной организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие, экономического сознания. Само понятие «юридическое лицо» было неизвестно римским юристам, но идея расширить круг субъектов частного права за счет особых организаций уже тогда существовала. В средние века накапливался опыт регулирования отношений с участием юридических лиц. Бурное развитие экономики середины конца XIX века дало мощный импульс развитию учения о юридических лицах. Появлялись оригинальные исследования проблем юридических лиц таких авторов, как Савиньи, Иеринг, Гирки, Дернбург, Салейль и других, преимущественно немецких и французских цивилистов, которые заложили основы современного понимания этого института. В XX веке значение института юридического лица еще больше возрастает вследствие усложнения инфраструктуры и интернационализации предпринимательской деятельности, расширения государственного вмешательства в экономику, появления новых информационных технологий. Увеличивается объем законодательства о юридических лицах. Юридическое лицо обладает определенными признаками. Признаки юридического лица – это такие внутренние присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права. Правовая доктрина традиционно выделяет 4 основополагающих признака, необходимых для признания юридического лица субъектом гражданского права. Первое. Организационное единство юридического лица проявляется в определенной иерархии, соподчиненности органов управления, единоличных или коллегиальных, составляющих его структуру, и в четкой регламентации отношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желание множества участников в единую волю юридического лица в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными документами, уставом и/или учредительным договором и нормативными актами, регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц. Второе. Имущественная обособленность юридического лица. Под имущественной обособленностью юридических лиц понимается объединение предметов техники, знаний, денежных средств и так далее в один имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, в отграничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам. Юридическое лицо в течение какого-то периода времени может вообще не обладать никаким имуществом. Вся имущественная обособленность таких юридических лиц заключается лишь в их способности в принципе обладать обособленным имуществом, то есть в их способности быть единственным носителем единого самостоятельного, нерасчлененного имущественного права того или иного вида. Степени имущественной обособленности имущества у различных видов юридических лиц могут существенно различаться. Хозяйственные товарищества и общества, кооперативы обладают правом собственности на принадлежащее им имущество. Унитарные предприятия – лишь правом хозяйственного ведения или оперативного управления. Однако в обоих случаях возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом говорит о такой степени обособленности имущества, которая достаточна для признания данного социального образования юридическим лицом. Юридическое лицо имеет самостоятельный баланс или смету, в чем и находит внешнее проявление имущественная обособленность данного юридического лица. Третье. Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического лица. Участники или собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. Каждое юридическое лицо самостоятельно несет гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам, за исключением случаев, установленных законом. Например, субсидиарная ответственность собственника имущества учреждения при недостаточности денежных средств на его счете. Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у юридического лица обособленного имущества, которое при необходимости может служить объектом притязаний кредиторов. Четвертое. Выступление в гражданском обороте от собственного имени. Это означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. Использование юридическим лицом собственного наименования позволяет отличить его от всех иных организаций и поэтому является необходимой предпосылкой гражданской правосубъектности юридического лица. Индивидуализация юридического лица осуществляется путем определения его местонахождения. Местонахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указания на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке, на языках народов Российской Федерации и или иностранных языках. Фирменные наименования юридического лица не могут включаться. Первое. Полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований. Второе. Полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Третье. Полные или сокращенные наименования международных и межправительственных организаций. Четвертое. полные или сокращенные наименования общественных объединений. Пятое – обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым непротиворечащим закону способом. Исключительное право на фирменное наименование, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования, не допускается. Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Такое юридическое лицо обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования и возместить правообладателю причиненные убытки. Другими средствами индивидуализации продукции юридического лица являются товарный знак. Это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Наименование места происхождения товара. Обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и или людскими факторами. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами, а также индивидуальные предприниматели, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, в российском гражданском праве юридическое лицо – это признанное государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени. Создание юридических лиц. Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. Традиционно существуют три способа образования юридических лиц. Распорядительный, разрешительный и явочно-нормативный. Распорядительный порядок предполагает образование юридического лица в силу прямого распоряжения государственного органа или органа местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия. При разрешительном порядке инициатива исходит от учредителей юридического лица, однако необходимо согласие соответствующих государственных или муниципальных органов на его создание, например, создание банков. Явочно-нормативный порядок означает, что согласие на создание таких юридических лиц уже дано в нормативных актах. После создания учредительных документов достаточно лишь явиться для регистрации. В ходе регистрации проверяется, соответствует ли образованное юридическое лицо действующим нормам права и соблюден ли порядок его создания. Отказ в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности не допускается. Хозяйственные общества и товарищества. При создании юридического лица разрабатываются учредительные документы. Учредительный договор или устав, либо и то, и другое. В них должны быть определены наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления его деятельностью и так далее. Предмет и цели деятельности указываются в учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий. Учредительный договор должен включать обязательства о создании юридического лица, в том числе порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи в собственность юридического лица имущества создателей и участие в его деятельности. В учредительном договоре также фиксируются условия и порядок распределения прибыли и убытков между учредителями, участниками, порядок управления деятельностью юридического лица, условия выхода из состава учредителей, участников. Изменения, внесенные в учредительные документы, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего такую регистрацию, о внесенных изменениях. Для юридического лица и его учредителей такие изменения обязательны с момента их внесения в учредительные документы. Регистрацию юридических лиц осуществляют территориальные органы Федеральной налоговой службы, ФНС России. Срок государственной регистрации составляет 5 рабочих дней. Полномочия по проведению регистрационных действий принадлежат налоговым органам. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган предоставляются: а. Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации в форме, утвержденной правительством Российской Федерации. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель, учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии, ликвидатор при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом или актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; б. Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в. Учредительные документы юридического лица, подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии; г. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица учредителя; д. Документ об уплате государственной пошлины. За регистрационные действия взимается государственная пошлина. в размере 2000 рублей. А если регистрируются изменения в учредительных документах или ликвидация юридического лица, в размере 400 рублей. Статья номер 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Правосубъектность юридических лиц. Признание организации юридическим лицом свидетельствует о наличии у нее гражданской правоспособности, то есть способности иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. К важнейшим имущественным правам юридических лиц относятся право собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления, а также имущественные права и обязанности, возникающие из многочисленных гражданско-правовых договоров. Среди неимущественных прав следует назвать право на свое фирменное название, товарный знак. Право и дееспособность юридического лица возникают в момент его создания, то есть с даты государственной регистрации, и прекращается в момент ликвидации, то есть с даты исключения из Единого государственного реестра юридических лиц. Правоспособность и дееспособность, то есть правосубъектность юридического лица, приобретается одновременно. Различают два вида правоспособности у юридических лиц. Общую, то есть оно может заниматься любым видом деятельности, не запрещенным законом, и специальную, то есть прямо предусмотренную учредительными документами. Пункт 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, банки, страховые организации и другие, имеют общую правоспособность. Специальная правоспособность – сохранена только для ограниченного перечня юридических лиц. Соответственно, право юридического лица осуществлять лицензируемую деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок, а прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом. Сделки, совершенные юридическим лицом до государственной регистрации или получения лицензии, либо после ликвидации юридического лица или истечения срока действия лицензии, могут быть признаны недействительными. Статья 173 Гражданского кодекса Российской Федерации. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и иными правовыми актами и учредительными документами. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. Статья 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. Классификация юридических лиц. Действующее гражданское законодательство предусматривает два основных критерия, по которым может быть проведена дифференциация юридических лиц. Права учредителей, участников в отношении юридических лиц или их имущества по имущественному признаку. Цели деятельности юридических лиц. В соответствии с первым критерием смотри пункт 2 статьи 48 Гражданского кодекса. Учредители, участники юридических лиц могут иметь обязательственные права в отношении самого юридического лица или вещные права на его имущество. В первую группу входят юридические лица, участники которых в связи с передачей им имущества полностью утрачивают свои вечные права на него, но приобретают обязательственные права в отношении самого юридического лица. Эта группа включает в себя корпорации, то есть хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. Ко второй группе относятся юридические лица, учредители которых сохраняют право собственности или иное вечное право на переданное им имущество. Учредители считаются также собственниками имущества, приобретенного юридическим лицом в процессе деятельности. Следовательно, носителем вечных прав на одно и то же имущество является учредитель-собственник и само юридическое лицо, которому принадлежит право хозяйственного ведения или право оперативного управления. В эту группу входят государственные и муниципальные унитарные предприятия, родовое понятие. Третью группу составляют такие организации, учредители и участники которых не имеют ни обязательственных, ни вечных прав на имущество юридических лиц. Пункт 3 статьи 48 Гражданского кодекса. К ним относятся общественные и религиозные организации, объединения, благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц, ассоциации, союзы, коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов, взносов их учредителями, участниками, членами, а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям. Статья 48, пункт 3 статьи 213. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных организаций, предусмотренных законом, наделены общей правоспособностью. Статья 49 Гражданского кодекса Российской Федерации. И могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, которыми соответствующая организация вправе заниматься. Унитарные предприятия, а также другие коммерческие организации, в отношении которых законом предусмотрена специальная правоспособность, банки, страховые организации и некоторые другие, не вправе совершать сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности, определенным законом или иными правовыми актами. Такие сделки являются ничтожными на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Перечень видов деятельности, которыми юридические лица могут заниматься только на основании специального разрешения, лицензии, определяется законом. Часть 3 пункта 1 статьи 49. Второй критерий классификации цели деятельности юридических лиц закреплен в статье 50 Гражданского кодекса, в соответствии с которой все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации. Первые преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Вторые же не имеют такой цели в качестве основной и не распределяют свою прибыль между участниками. Коммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных только Гражданским кодексом Российской Федерации. Первое – хозяйственных товариществ и обществ. Второе – производственных кооперативов. Третье – государственных и муниципальных унитарных предприятий. Четвертое – государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации. Пятое – муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных Гражданским кодексом и другими федеральными законами, в том числе в форме 1. Потребительских кооперативов, 2. Общественных или религиозных организаций объединений, 3. Учреждений, 4. Благотворительных и иных фондов, 5. Ассоциаций и союзов юридических лиц и так далее. Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью при соблюдении двух условий. А. Такая деятельность должна служить достижению целей, ради которых они созданы. Б. Характер деятельности должен соответствовать этим целям. Законом допускается объединение коммерческих и или некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов, которые также рассматриваются в качестве некоммерческих организаций. В зависимости от формы собственности юридические лица могут делиться на государственные, муниципальные и частные. Хозяйственные товарищества и общества. Хозяйственными товариществами и обществами являются коммерческие организации с разделенным на доли вклады учредителей, участников, уставным складочным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также приобретенное или созданное ими в процессе хозяйственной деятельности, является собственностью самих обществ и товариществ. Основное различие между товариществами и обществами заключается в том, что товарищество – объединение лиц, а общество – объединение капиталов. В первом случае, помимо внесения имущественных вкладов, учредители-участники должны лично участвовать в деятельности организации. Что касается обществ, то их учредители-участники не обязательно должны лично участвовать в его деятельности, хотя это не исключается. В последнем случае возможно одновременное участие в нескольких обществах. Отдельным категориям граждан может быть запрещено участие в хозяйственных обществах и товариществах, например, должностным лицам государственных и муниципальных образований. Хозяйственные общества и товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере, командитное товарищество, а хозяйственные общества в форме акционерного общества, общество с ограниченной или дополнительной ответственностью. Участники хозяйственных обществ и товариществ имеют следующие основные права и обязанности. Участие в управлении делами. Получение информации о деятельности организации, в том числе знакомство с бухгалтерскими документами, участие в распределении прибыли, получение в случае ликвидации организации части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости. Уставный складочный капитал хозяйственных товариществ и обществ может быть образован путем внесения денег, ценных бумаг, других вещей или имущественных прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку. Денежная оценка осуществляется по соглашению между учредителями, участниками, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой оценке. Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. При разрешении споров по поводу имущества, возникающих между хозяйственным товариществом, хозяйственным обществом и его учредителем, участником, следует исходить из того, что имущество в натуре, внесенное учредителем, участником, в уставный складочный капитал хозяйственного товарищества или хозяйственного общества, принадлежит последним на праве собственности. Исключения составляют лишь случаи, когда в учредительных документах хозяйственного товарищества, хозяйственного общества содержится положение, свидетельствующее о том, что в уставный складочный капитал учредителям, участникам передавалось не имущество в натуре, а лишь права владения и/или пользования соответствующим имуществом. Условия учредительного договора хозяйственного товарищества или устава хозяйственного общества, предусматривающие право учредителя, участника изъять внесенное им в качестве вклада имущество в натуре при выходе из состава хозяйственного товарищества или хозяйственного общества, должны признаваться недействительными, за исключением случаев, когда такая возможность предусмотрена законом. Пункт 17. Постановление Пленума от 1 июля 1996 года, номер 6/8. Полное товарищество. Полным признается товарищество, участники которого – полные товарищи, в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам, принадлежащим им имуществом. Для участников полного товарищества характерны доверительные отношения, поэтому каждый из них имеет право оказывать влияние на дела организации. Управление деятельностью полного товарищества основывается на единогласии всех его участников, если только в учредительном договоре не предусмотрено, что решения принимаются большинством голосов. Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора, который подписывается всеми его участниками. Помимо сведений, необходимых для включения в любой учредительный документ, учредительный договор должен содержать условия о размере и составе складочного капитала, размере и порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале, размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об ответственности участников за нарушение обязанности по внесению вкладов. Пункт 2 статьи 70 Гражданского кодекса Российской Федерации. Распределение прибылей и убытков между его участниками производится пропорционально их долям в складочном капитале. Если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением сторон. При этом не допускается соглашение об отстранении кого-либо из участников товарищества от участия в прибылях или убытках. Пункт 1 статьи 74 Гражданского кодекса Российской Федерации. Минимальный размер складочного капитала законом не установлен, так как участники полного товарищества несут субсидиарную дополнительную ответственность по обязательствам товарищества. Пункт 1 статьи 75 Гражданского кодекса. они привлекаются к ответственности только при недостаточности имущества у полного товарищества как юридического лица. Участники полного товарищества, не являющиеся учредителями, отвечают наравне с ними по всем обязательствам. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по его обязательствам, возникающим до момента выхода или исключения, в течение 2 лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором участник из него выбыл. Пункт 2 статьи 75 Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменение состава участников не прекращает деятельности полного товарищества только в случае, если это прямо предусмотрено учредительным договором. Участник полного товарищества может быть при наличии серьезных оснований исключен из его состава в судебном порядке, при наличии единогласного решения остающихся участников. Пункт 2 статьи 76 Гражданского кодекса. Возможен и добровольный отказ от участия в товариществе, заявленного не менее чем за 6 месяцев до фактического выхода из товарищества. Если же товарищество создавалось на определенный срок, то добровольный выход из него допускается только по уважительной причине. Выбывающий участник вправе требовать денежный эквивалент своей доли в имуществе товарищества, если иное не предусмотрено учредительным договором или соглашением сторон. Выплата стоимости имущества может быть полностью или частично заменена его выдачей в натуре по соглашению выбывающего участника с остающимися. Пункт 1 статьи 78 Гражданского кодекса Российской Федерации. Смерть участника полного товарищества или реорганизация входившего в него юридического лица приводит ко вступлению в товарищество его наследников или правопреемников только при согласии других участников. Наследники, правопреемники участника, не вступившие в товарищество, обладают правом получить денежный эквивалент доли имущества в натуре. Участник полного товарищества вправе с согласия остальных передать свою долю, ее часть, другому участнику, либо третьему лицу. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Гражданского кодекса, хозяйственное общество одного вида может быть преобразовано в хозяйственное общество другого вида. При этом не исключается возможность преобразования обществ, относящихся к одной организационно-правовой форме юридического лица, акционерных обществ, закрытых в открытые и открытых в закрытые. Товарищество на вере. Товариществом на вере, командитным товариществом, признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающим по обязательствам товарищества своим имуществом, полным товариществом, имеются один или несколько участников-вкладчиков, командитистов, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм, внесенных ими вкладов, и не участвуют в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Таким образом, деятельность товариществ на вере определяют полные товарищи. Единственным учредительным документом товарищества на вере является учредительный договор, который подписывается только полными товариществами. Вкладчики не могут участвовать в ведении дел товарищества. Они имеют право на получение части прибыли, причитающейся на их долю в складочном капитале, на информацию о деятельности товарищества, на выход по окончании финансового года и получение своего вклада, на передачу своей доли в складочном капитале или ее части другому вкладчику или третьему лицу. Учредительным договором товарищества на вере могут быть предусмотрены и другие права вкладчика. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвующих в нем вкладчиков. Однако полные товарищи имеют право вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере в полное товарищество. Товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик. При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов на имущество товарищества, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов. Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале товарищества. Если иной порядок не установлен учредительным договором или соглашением полных товарищей и вкладчиков. Общество с ограниченной ответственностью. Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является устав. Устав общества должен содержать полное и сокращенное фирменное наименование общества, сведения о месте нахождения общества, сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, сведения о размере уставного капитала общества, сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества, права и обязанности участников общества, сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, сведения о порядке перехода доли, части доли в уставном капитале общества к другому лицу, сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам. На момент государственной регистрации уставный капитал общества должен быть оплачен его участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности. При нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации. В обществе с ограниченной ответственностью обязательно двухзвенная структура управления, статья 91 Гражданского кодекса Российской Федерации. Высшим органом управления является общее собрание его участников. Кроме того, образуется исполнительный орган, который может быть как коллегиальным, правление, дирекция и тому подобное, так и единоличным, президент, директор, генеральный директор и так далее. При этом коллегиальный исполнительный орган образуется в обществе при необходимости, а единоличный – во всех случаях. Последний не обязательно должен быть участником общества. В его роли могут выступить и наемный управляющий, и даже управляющая компания. Возможно одновременное создание и функционирование коллегиального и единоличного органов общества. Компетенция органов управления общества с ограниченной ответственностью определяется Гражданским кодексом и Законом об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 8 декабря 1998 года, номер 14 ФЗ. В пункте 3 статьи 91 Гражданского кодекса установлена исключительная компетенция общества с ограниченной ответственностью по важнейшим вопросам, к которым относятся: первое – изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала; второе – образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров, наблюдательного совета общества; третье – утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение его прибылей и убытков; четвертое – решение о реорганизации или ликвидации общества; пятое – избрание ревизионной комиссии, ревизора общества. Реорганизация или ликвидация общества с ограниченной ответственностью возможны по единогласному решению участников. В статье 91 Гражданского кодекса принятие такого решения отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников общества. Переход доли участника общества с ограниченной ответственностью к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства, либо на ином законном основании. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью третьим лицам допускается, если это не запрещено уставом общества. Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть отчуждена до полной ее уплаты только в части, в которой она уже оплачена. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества. Уставом общества также может быть предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли участника общества. Если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом с ограниченной ответственностью, оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам. В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено, и другие участники общества отказались от их приобретения, либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом общества, общество обязано выплатить участнику действительную стоимость доли или части доли, либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям, участникам, имеющим вечные права на его имущество или обязательные права в отношении этого юридического лица, допускается только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность общества выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале, независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. На основании пункта 3 статьи 95 Гражданского кодекса нормы кодекса, касающиеся обществ с ограниченной ответственностью, а соответственно и положения закона, применяются также к обществам с дополнительной ответственностью, поскольку иное не предусмотрено специальными правилами, установленными для этих обществ. Пункт 1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 1999 года, номер 90/14, о некоторых вопросах применения федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью. Статьей 87 Гражданского кодекса предусмотрено, что особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности их участников определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. Общество с дополнительной ответственностью. Обществом с дополнительной ответственностью признается общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их долей, определенным уставом общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества. Пункт 1. Статья 95 Гражданского кодекса Российской Федерации. От общества с ограниченной ответственностью его отличает то, что при недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов его участники отвечают субсидиарно, дополнительно, в солидарном порядке. Размер ответственности последних определяется лишь той частью имущества, которая кратна сумме внесенных ими вкладов. Банкротство одного из участников приводит к тому, что его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок не определен учредительными документами. Следовательно, требования кредиторов остаются обеспеченными в прежнем размере. Указание на дополнительную ответственность общества должно содержаться в его фирменном наименовании. С учетом особенностей регулирования к обществам с дополнительной ответственностью применяются правила, определяющее статус обществ с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Акционерным признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций. Участники акционерного общества, акционеры, не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ осуществляется с помощью соответствующих норм Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 26 декабря 1995 года, номер 208 ФЗ, об акционерных обществах. Применение других нормативных актов, в том числе подзаконных, применяется для регулирования отношений, отражающих специфику функционирования некоторых акционерных обществ в сельскохозяйственной, банковской, инвестиционной сфере и так далее. Создание акционерного общества возможно двумя способами: путем учреждения и посредством реорганизации существующего юридического лица. Действующим законодательством допускается учреждение акционерного общества любого типа только одним учредителем. Однако акционерное общество не может иметь в качестве единственного учредителя другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Договор о создании юридического лица является по своей правовой природе договором о совместной деятельности и отличается от учредительного договора хозяйственных товариществ. Этим договором определяются порядок осуществления учредителями совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, порядок и размер их оплаты, права и обязанности учредителей общества. При реорганизации юридического лица акционерное общество может возникнуть на основе ранее существовавшего акционерного общества, а также путем преобразования юридических лиц другой организационно-правовой формы. Так, в акционерное общество могут быть преобразованы общества с ограниченной ответственностью, производственные кооперативы, а также государственные и муниципальные предприятия в результате приватизации. Различают открытые и закрытые акционерные общества. Открытые акционерные общества вправе проводить открытую подписку на свои акции. Акционеры могут отчуждать свои акции без согласия других акционеров, а число самих акционеров не ограничено. Открытость акционерного общества выражается также и в том, что оно обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Закон не запрещает преобразование закрытого общества в открытое и наоборот. Причем это не рассматривается как изменение организационно-правовой формы. Высшим органом управления акционерным обществом является Общее собрание акционеров. Однако его компетенция не распространяется на вопросы, относящиеся к ведению Совета директоров или исполнительного органа. Совет директоров, наблюдательный совет, осуществляет три основные функции: контроль за деятельностью акционерного общества и, прежде всего, за деятельностью исполнительного органа. Назначение и консультирование исполнительного органа акционерного общества. Рассмотрение и принятие важнейших финансово-экономических решений. В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона об акционерных обществах, руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется единоличным исполнительным органом, директором, генеральным директором или единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом, правлением, дирекцией. В последнем случае лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, осуществляет также функции председателя коллегиального органа. Исполнительный орган решает все вопросы текущей деятельности общества, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Компетенция генерального директора и возглавляемого им правления определяется уставом общества. Особенностью акционерного общества является то, что его уставный капитал оформляется акциями как особой разновидностью ценных бумаг, и при выходе акционера из состава его участников путем отчуждения акций акционер может требовать компенсации только от своего контрагента. Согласно статье 6 Закона об акционерных обществах, акционерное общество вправе организовать дочернее и зависимое общество как на территории Российской Федерации с соблюдением требований российского законодательства, так и за ее пределами, в рамках законодательства соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Эти предприятия являются юридическими лицами, в отличие от филиалов и представительств. Общество признается зависимым, если более 20% его голосующих акций принадлежит другому акционерному обществу. Общество признается дочерним, если на его решение может определенным образом повлиять другое акционерное общество, признаваемое в этом случае основным. Такое возможно в силу преобладающего участия второго общества в уставном капитале первого, а также в силу договора между ними или иных обстоятельств. Признание общества основным или дочерним влечет правовые последствия как для него самого, так и для третьих лиц. В первую очередь кредиторов и акционеров дочернего общества. Дочернее и основное акционерное общество, будучи юридическими лицами, отвечают по своим обязательствам самостоятельно, но при сделках, совершаемых первым по указанию второго, наступает солидарная ответственность. В случае несамостоятельности, банкротства дочернего общества по вине основного, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Вина признается, если основное акционерное общество заведомо знало, что его указания приведут дочернее акционерное общество к банкротству. В этом и в других случаях причинение вреда в результате умышленных действий основного акционерного общества акционеры дочернего общества вправе требовать от основного возмещения убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Статьей 26 Закона об акционерных обществах определен минимальный размер уставного капитала для открытых акционерных обществ – не менее 1000-кратной суммы, а для закрытых акционерных обществ – не менее 100-кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества. При применении указанной суммы судам необходимо учитывать, что если на момент государственной регистрации акционерного общества при его создании размер уставного капитала общества соответствовал уровню, установленному действовавшими в тот период правовыми актами, то при регистрации изменений, вносимых в устав общества, регистрация устава новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствии с законом, пункт 3 статьи 94 Закона об акционерных обществах, государственный орган, осуществляющий такую регистрацию, не вправе оказывать в ее проведении по мотиву несоответствия уставного капитала общества минимальному размеру, действующему на дату регистрации изменений. Отказ в регистрации изменений по этому основанию может быть обжалован, оспорен в судебном порядке. При разрешении споров, связанных с требованиями акционеров о выплате, взыскании с общества дивидендов, необходимо учитывать порядок их выплаты, а также ограничения на выплату дивидендов, установленные статьями 42 и 43 Закона об акционерных обществах. В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Закона об акционерных обществах, общество обязано выплатить акционерам объявленные им дивиденды. В случае задержки их выплаты акционер вправе обратиться в суд с иском о взыскании с общества причитающихся ему сумм. В тех случаях, когда дивиденды за соответствующий период, год, полугодие, квартал, обществом не объявлены, не принято решение об их выплате, акционер, владелец обыкновенных акций и акционер, владелец привилегированных акций, по которым размер дивидендов не определен уставом, не имеют оснований требовать взыскания их с общества, поскольку принятие решения о начислении дивидендов или невыплате их за определенный период является правом общества. Не подлежат взысканию дивиденды полностью или частично и по искам акционеров, владельцев привилегированных акций, размер которых определен уставом, если общим собранием акционеров на основании пункта 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Гражданского кодекса хозяйственное общество одного вида может быть преобразовано в хозяйственное общество другого вида. При рассмотрении споров, связанных с преобразованием акционерного общества одного типа в акционерное общество другого типа, необходимо учитывать, что изменение типа общества не является реорганизацией юридического лица. Его организационно-правовая форма не меняется. Поэтому требования, предусмотренные пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса и пунктом 5 статьи 15 и статьей 20 Закона об акционерных обществах о составлении передаточного акта, об уведомлении кредиторов о предстоящем изменении типа акционерного общества, в таких случаях предъявляться не должны. Не применяются при этом и другие нормы, касающиеся реорганизации общества, в том числе предоставляющие акционерам право требовать выкупа принадлежащих им акций общества, если они голосовали против преобразования или не участвовали в голосовании. Статья 75 Закона об акционерных обществах. Преобразование акционерного общества одного типа в акционерное общество другого типа осуществляется по решению общего собрания акционеров с внесением соответствующих изменений в устав общества, утверждением устава новой редакции и государственной регистрацией их в установленном порядке. Производственный кооператив. Производственный кооператив – это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности. Статья 107 Гражданского кодекса Российской Федерации. Разновидностью производственного кооператива является артель. Гражданский кодекс использует эти термины «производственный кооператив» и «артель» как синонимы. Характерной особенностью кооператива является обязанность его членов участвовать в деятельности кооператива личным трудом, хотя законом допускаются и иные виды участия. Число членов кооператива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности, не может превышать 25% от числа членов кооператива, принимающих личное участие в его деятельности. Пункт 2 статьи 7 Федерального закона о производственных кооперативах. А численность наемных работников в кооперативе не должна превышать 30% от численности членов кооператива, статья 21 указанного закона. В целом число членов кооператива не может быть менее 5. Учредительным документом производственного кооператива является его устав. Члены кооператива по обязательствам кооператива несут субсидиарную ответственность, размер которой определяется уставом кооператива. Имущество кооператива образуется за счет паевых взносов членов кооператива, прибыли от собственной деятельности и иных источников. К моменту государственной регистрации кооператива каждый член кооператива обязан внести не менее 10% паевого взноса. Остальная часть вносится в течение года после государственной регистрации кооператива. В качестве взноса могут быть использованы деньги, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права. Оценка взноса производится по взаимной договоренности членов кооператива, а стоимость паевого взноса, превышающего 250 минимальных размеров оплаты труда, должна быть подтверждена независимым экспертом. Имущество кооператива делится на паи его членов. В состав пая входит паевой взнос члена кооператива и соответствующая часть чистых активов кооператива, за исключением неделимого фонда, создание которого может быть предусмотрено уставом кооператива. Стоимость имущества неделимого фонда не включается в стоимость пая члена кооператива при выбытии его из кооператива. На это имущество не может быть также обращено взыскание по личным долгам члена кооператива. Принципы распределения могут быть разными. Либо в соответствии с личным трудовым участием членов кооператива в его деятельности, либо с учетом размера их паевого взноса. Между членами кооператива, не принимающими личного трудового участия в деятельности кооператива, прибыль распределяется соответственно размеру их паевого взноса, но эта часть прибыли не должна превышать 50% от прибыли кооператива, статья 12 Закона о производственных кооперативах. Часть прибыли может распределяться и между наемными работниками кооператива. Прекращение членства в кооперативе возможно либо по усмотрению его члена, либо по решению общего собрания в виде исключения из членов кооператива. В любом случае, лицу, прекратившему членство в кооперативе, выплачивается стоимость пая или выделяется имущество, соответствующее его паю, а также производятся другие выплаты. Статья 22 Закона о производственных кооперативах. Некоммерческие юридические лица. Некоммерческие юридические лица могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, объединений, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, в других формах, предусмотренных федеральным законом. Потребительский кооператив. В соответствии с пунктом 1 статьи 116 Гражданского кодекса потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных, имущественных потребностей его участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. К потребительским относятся различные виды кооперативов: сельскохозяйственные, потребительские, жилищно-строительные, дачные, гаражные, садовнические товарищества и другие. Единственным учредительным документом, регулирующим деятельность потребительского кооператива, является устав, который в соответствии с пунктом 2 статьи 52 и пунктами 2 и 3 статьи 116 Гражданского кодекса должен содержать информацию о наименовании кооператива с указанием основной цели его деятельности, а также слова «кооператив», «потребительский союз», либо «потребительское общество», «месте нахождения юридического лица», «условия о размере паевых взносов», «о составе и порядке внесения паевых взносов членов кооператива» и «об их ответственности за нарушение этого обязательства», о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решения, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, о порядке покрытия членами кооператива понесенных ими убытков. Структура управления аналогична структуре производственного кооператива. Высший орган – общее собрание его членов. Его исключительная компетенция определяется законами о потребительских кооперативах и конкретизуется уставом кооператива. Исполнительными органами являются правление и председатель, или только председатель, которые рассматривают вопросы деятельности кооператива, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания. Кооператив – собственник имущества, переданного ему в качестве взносов его членами. Пункт 3 статьи 213 Гражданского кодекса. Согласно пункту 2 статьи 48 Гражданского кодекса, участники кооператива, пайщики, полностью утрачивают какие-либо вещные права на переданные потребительскому кооперативу паевые взносы. Одновременно пайщики имеют кооперативу обязательные права, права требования пропорционально размеру их взноса, пая, среди которых можно назвать право получать долю дохода, подлежащую распределению между пайщиками, а также некоторые другие права, непосредственно связанные с правами требования, право участвовать в управлении кооперативом, избирать и быть избранным в его органы. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 статьи 218 Гражданского кодекса, член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, либо иные лица, имеющие право на паенакопление, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж или иное помещение, предоставленное этим лицом кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество. Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое некоммерческое формирование, создаваемое по инициативе граждан, объединяющихся на основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Они могут создаваться в формах общественных организаций, общественных движений, общественных фондов, общественных учреждений, органов общественной самодеятельности. Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками вероисповедания, совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. К числу общественных организаций относятся политические партии, профессиональные и творческие союзы, добровольные общества и так далее. В соответствии с действующим законодательством в крупных общественных организациях юридическими лицами могут признаваться как организации в целом, так и их территориальные подразделения. Учредительным документом общественной организации является ее устав. Источниками образования имущества общественной организации являются вступительные и членские взносы участников, добровольные пожертвования и доходы от разрешенной законом и уставом предпринимательской деятельности. Общественные организации обязаны ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества либо обеспечивать свободный доступ к таким сведениям. Статья 29 Закона об общественных объединениях. Участники общественных организаций имеют равные права и обязанности. Высшим органом управления является съезд или общее собрание, которые избирают исполнительные органы и имеют исключительную компетенцию, определенную законом и уставом. К компетенции исполнительных органов относится решение всех вопросов, не составляющих исключительной компетенции ее высшего органа. При наличии заинтересованности руководителя или иного должностного лица общественной организации в совершении сделки от ее имени, такая сделка подлежит предварительному одобрению со стороны коллегиального органа под страхом признания ее недействительной. Статья 27 Закона о некоммерческих организациях. К общественным организациям применяются те же правила реорганизации и ликвидации, что и правила для реорганизации и ликвидации коммерческих юридических лиц. Фондом является не имеющая членства некоммерческая организация, создаваемая гражданами и или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели. Фонд является собственником имущества, переданного ему учредителями или же иными жертвователями, которые не приобретают никаких прав на имущество фонда. Учредителями фонда могут выступать любые субъекты гражданского права. При этом допускается наличие всего одного учредителя. Учредители обязаны сделать имущественный взнос в уставный капитал фонда. Минимальный размер взноса в настоящее время законодательством не установлен. Для контроля над целевым использованием имущества, полученного фондом, в нем должен быть создан попечительский совет, в котором образуется коллегиальный, правление, совет и единоличный, председатель, президент, органы, назначаемые или утверждаемые учредителями или попечительскими органами. Фонд использует имущество для целей, указанных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей общественно полезного характера, ради которых был создан фонд, соответствующий этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создать хозяйственные общества или участвовать в них. Для фондов характерна публичность и открытость их деятельности. В связи с этим фонды обязаны ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности. Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, создаваемая гражданами и или юридическими лицами для содействия деятельности, присущей членам партнерства и не направленной на извлечение прибыли от нее. Особенностью некоммерческого партнерства является право его члена в случае выхода из партнерства, ликвидации партнерства, исключения из членов партнерства получить определенное имущество. Смотри часть 5 пункта 3 статьи 8 Закона о некоммерческих организациях. От союзов и ассоциаций некоммерческие партнерства отличаются тем, что союзы и ассоциации могут создаваться только юридическими лицами, причем как коммерческими, так и некоммерческими. Для координации прежде всего коммерческой деятельности их участников, чего нельзя сказать о партнерствах. Некоммерческие партнерства вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, ради которых они были созданы. Учредительными документами некоммерческого партнерства являются устав и учредительный договор, которые могут, но не обязаны заключать учредители. Имущество, переданное партнерством участниками, является собственностью партнерства. Некоммерческое партнерство и его члены не отвечают по обязательствам друг друга. Члены некоммерческого партнерства вправе участвовать в управлении делами партнерства, получать информацию о его деятельности, по своему усмотрению выходить из партнерства, получать при выходе из партнерства часть имущества или стоимость этого имущества в пределах того, что ими было передано в собственность партнерства, за исключением членских взносов. В случае ликвидации партнерства имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит распределению между его участниками. Автономная некоммерческая организация – это не имеющая членства некоммерческая организация, создаваемая гражданами и или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры, спорта и иных услуг. Пункт 1 статьи 10 Закона о некоммерческих организациях. Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Пункт 1 статьи 20 Гражданского кодекса. Организация в форме учреждения – это единственная в гражданском законодательстве некоммерческая организация, не являющаяся собственником находящегося у нее имущества. Права учреждения, закрепленное за ним имущество, определяются учредителем-собственником в соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса Российской Федерации. Существуют следующие типы учреждений. Бюджетное, автономное, частное. Учреждения создаются по решению соответствующего собственника или уполномоченного им органа и действуют на основании утвержденного им и зарегистрированного устава или положения, а иногда общего, типового или примерного положения об учреждениях данного вида, например, типового положения о ВУЗе, примерного положения об учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимость. В уставе учреждения собственник определяет его задачи и цели деятельности. Поскольку учреждение, как некоммерческая организация, всегда имеет ограниченную целевую правоспособность. Собственник-учредитель назначает руководителя учреждения в качестве его единоличного исполнительного органа. В некоторых видах учреждений могут создаваться коллегиальные исполнительные органы, ученые и аналогичные им советы. Права учреждения на закрепленное за ним имущество собственника носят ограниченный характер и определяются непосредственно законом, статья 296 Гражданского кодекса. А отчуждение или иное распоряжение данным имуществом без согласия собственника невозможно. Пункт 1 статьи 298 Гражданского кодекса. В силу этого участие учреждения в имущественном обороте обычно происходит в весьма узких пределах. Уставом или положением учреждению в рамках его специальной правоспособности может быть разрешено осуществление некоторых видов деятельности, приносящей доходы, то есть предпринимательской. Доходы, как и приобретенные за их счет имущество, остаются собственностью учредителя и поступают лишь в самостоятельное распоряжение, а не в собственность учреждения. Пункт 2 статьи 298 Гражданского кодекса. Как правило, речь идет о возмездном предоставлении услуг, связанных с основной уставной деятельностью учреждения, образовательных и научно-исследовательских, культурных и воспитательных, медицинских и спортивных и тому подобное. Учреждение не вправе само создавать другие юридические лица, ибо это означало бы незаконное распоряжение имуществом собственника, если только речь не идет о доходах от разрешенной ему предпринимательской деятельности и приобретенном за счет этого имущества, получающем особый правовой режим. Объединением юридических лиц называется некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах. Физические лица и государства участвовать в таких объединениях не могут. В качестве учредителей ассоциаций и союзов могут выступать как коммерческие, так и некоммерческие организации. Объединения юридических лиц создаются на добровольной основе. Внутри ассоциации ее члены сохраняют самостоятельность и права юридического лица. Учредительными документами ассоциации, союза являются учредительный договор, подписанный ее членами, а также утвержденный ими устав. Поскольку ассоциации и союзы являются некоммерческими организациями, сами они не могут осуществлять предпринимательскую деятельность и финансируются участниками этих ассоциаций и союзов. Ассоциация, союз, собственник имущества, переданного ей учредителями, а также приобретенного по другим основаниям. Каждый член ассоциации, союза вправе по своему усмотрению выйти из объединения, но только по окончании финансового года, продолжительность которого устанавливается в учредительных документах. Унитарные предприятия. Унитарность предприятия означает, что его имущество неделимо и ни при каких условиях не может быть распределено по вкладам, долям или паям, в том числе между его работниками. Статья 113 Гражданского кодекса. Унитарные предприятия не наделяются правом собственности на закрепленные за ними имущество. Его собственником остается учредитель. Создание и функционирование унитарных предприятий допускается лишь в форме государственных и муниципальных предприятий. Государственные предприятия учреждаются за счет государственного имущества органами управления Российской Федерации и входящих в ее состав субъектов, уполномоченными управлять государственным имуществом. Муниципальные предприятия учреждаются органами местного самоуправления за счет имущества муниципальных образований. В зависимости от того, на основе какого ограниченного вещного права имущество закреплено собственником за унитарным предприятием, выделяются два их вида. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, и унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, или федеральное казенное предприятие. Учредительно наделяет унитарное предприятие уставным фондом, который не может быть менее размера, предусмотренного специальным законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Пункт 3 статьи 114 Гражданского кодекса. Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее чем 5000 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации государственного предприятия. Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не менее чем 1000 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального предприятия. В казенном предприятии уставной фонд не формируется. Государственные и муниципальные предприятия пользуются всеми правами, предоставленными законом собственнику. На судебную защиту закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имущества, включая право на предъявление виндикационного и негаторного исков, в том числе и в отношении собственника указанного имущества. Поскольку закон устанавливает принцип специальной целевой правоспособности унитарных предприятий, статья 49 Гражданского кодекса «Действия предприятия по распоряжению закрепленным за ним имуществом собственника» должны быть обусловлены прежде всего задачами его уставной деятельности и целевым назначением предоставленного для выполнения этих задач имущества. Поэтому в тех случаях, когда действия предприятия, в том числе и осуществленные в порядке требований пункта 2 статьи 295 Гражданского кодекса по отчуждению или предоставлению в долгосрочное пользование другим лицам, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества, непосредственно участвующего в производственном процессе предприятия, приводит к невозможности использования имущества собственника по целевому назначению, соответствующие сделки являются недействительными по основаниям, предусмотренным статьей 168 Гражданского кодекса, независимо от того, совершены они с согласия собственника, уполномоченного им органа, или самостоятельно предприятием. Пункт 9 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 года, номер 8, о некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вечных прав. Федеральные казенные предприятия создаются по специальному решению правительства Российской Федерации на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Учредительным документом казенного предприятия является устав, который утверждается правительством Российской Федерации. Устав казенного предприятия принимается на основе типового устава. Казенные предприятия могут создаваться либо заново для решения конкретных задач, либо на базе реорганизованного федерального государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. Руководство казенным предприятием осуществляет директор, который действует на принципах единоначалия, назначается на должность и освобождается от должности федеральным органом правительства, утвердившим устав предприятия. В соответствии с пунктом 5 статьи 115 Гражданского кодекса собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества. Реорганизация и ликвидация казенных предприятий также осуществляется правительством Российской Федерации. Представительства и филиалы юридических лиц. В целях наиболее эффективного регулирования экономических отношений юридического лица в удаленной местности законодатель установил возможность для него образования представительств и филиалов. Отличительной особенностью представительства по отношению к филиалу является то, что оно не занимается функциями экономической деятельности юридического лица, а выполняет лишь представительские функции, как правило, связанные с юридическими действиями от имени своего создателя, включая защитительные функции. Филиал же, помимо представительских функций, выполняет и соответствующую юридическому лицу экономическую деятельность в регионе, где он создан. И представительство, и филиал являются обособленными подразделениями и создаются вне места нахождения юридического лица. При этом эти обособленные подразделения сами не являются юридическим лицом. Юридическое лицо для успешного функционирования представительства или филиала обеспечивает их необходимым имуществом, в размере которого филиал может нести ответственность перед кредиторами. Гражданско-правовые споры с участием филиалов и представительств могут рассматриваться по месту их нахождения в соответствии с правилами гражданского процесса. Юридическое лицо обязано указать в своих учредительных документах о наличии у него филиалов и представительств. Обособленные подразделения юридического лица, как правило, ведут свою деятельность на основании положения, утвержденного их создателем, а руководители таких подразделений действуют на основании доверенности. В целях наличия правомочий на совершение обособленным подразделением тех или иных гражданско-правовых сделок необходимо обращать внимание на содержание указанных документов. Прекращение юридических лиц. Деятельность юридического лица прекращается в результате его реорганизации или ликвидации. При этом реорганизация подразумевает правопреемство, а ликвидация происходит без такового. Прекращение деятельности компании может быть добровольным по решению учредителей или принудительным по решению суда. Юридические лица могут быть реорганизованы в 5 формах: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. В случае реорганизации в форме присоединения юридическое лицо считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации последнего из присоединяемых юридических лиц. Реорганизация оформляется либо разделительным балансом, разделение, выделение, либо передаточным актом, слияние, присоединение, преобразование. Если эти документы не позволяют определить правопреемство, то вновь возникшие организации несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица. При реорганизации юридических лиц применяется ряд правил, относящихся к гарантиям интересов кредиторов. Так учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. Кредиторы, в свою очередь, вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, по которому должником является это юридическое лицо, и возмещение убытков, статья 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация юридического лица представляет собой прекращение юридического лица без правопреемства, пункт 1 статьи 61 Гражданского кодекса. Тем самым предполагается, что с момента ликвидации права и обязанности юридического лица к другим субъектам не переходят. Основаниями ликвидации являются: первое – решение его учредителей, участников, либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. Второе – решение суда по иску уполномоченного органа государственной власти в случае а. допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, б. осуществление деятельности без надлежащего разрешения, лицензии, либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, в. при систематическом осуществлении некоммерческой организации, в том числе общественной или религиозной организацией, объединением, благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, г. юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, ликвидируются также вследствие признания его несостоятельным, банкротом. Государственная корпорация может быть ликвидирована вследствие признания ее несостоятельной, банкротом, если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан несостоятельным, банкротом, если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда. Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, то оно может быть ликвидировано только в порядке банкротства. Процедура ликвидации юридического лица включает несколько стадий. Первое – принятие решения о ликвидации. Учредители, участники юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, незамедлительно письменно сообщают об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Назначают ликвидационную комиссию ликвидатора и устанавливают порядок и сроки ликвидации. Второе. Формирование сведений об имуществе юридического лица, его дебиторах и кредиторах. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Он не может быть менее 2 месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица. Третье – формирование промежуточного ликвидационного баланса. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидированного юридического лица, перечни предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями, участниками юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица, кроме учреждений, денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов – в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Четвертое. Удовлетворение требований кредиторов. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Законом установлена следующая очередность удовлетворения требований кредиторов. В первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда. Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. В третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. В четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. Требования кредиторов в каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяется за счет средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом. Требования кредиторов, неудовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. Пятое. Составление окончательного ликвидационного баланса. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями, участниками юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям, участникам, имеющим вечные права на это имущество или обязательные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительными документами юридического лица. Шестое. Внесение записи о ликвидации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц. Согласно статье 65 Гражданского кодекса, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением казенного предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива, либо благотворительного или иного фонда, по решению суда может быть признано несостоятельным, банкротом, если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. В соответствии с федеральным законом от 26 октября 2002 года номер 127 ФЗ о несостоятельности, банкротстве. Несостоятельность банкротства, признанная арбитражным судом, неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и или обязанность не исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику, юридическому лицу, в совокупности составляют не менее 100 тысяч рублей. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства и или обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок. Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим. Реестр требований кредиторов ведет арбитражный управляющий, гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих, или реестродержатель, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Комитет кредиторов предоставляет законные интересы конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и осуществляет контроль за действиями арбитражного управляющего, а также реализует иные предоставленные собранием кредиторов полномочия. В целях предупреждения банкротства организаций учредители, участники должника, собственник имущества должника унитарного предприятия до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом принимают меры, направленные на восстановление платежеспособности должника. Меры, направленные на восстановление платежеспособности должника, могут быть приняты кредиторами или иными лицами на основании соглашения с должником. Учредителями, участниками должника, собственником имущества должника унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами в рамках мер по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника, санация. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении процедур банкротства наступают следующие последствия. Требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения по которым наступил на дату введения наблюдения, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного порядка. По ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным со взысканием с должника денежных средств. Приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства, за исключением исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и о возмещении морального вреда. Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение арбитражного суда о введении наблюдения. Не допускаются удовлетворение требований учредителя, участника, должника о выделе доли, пая, в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей, участников, выкуп либо приобретение должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли, пая. Не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов. Не допускается изъятие собственником имущества должника, унитарного предприятия, принадлежащего должнику имущества. Не допускается выплата дивидендов, доходов по долям, паям, а также распределение прибыли между учредителями, участниками должника. Для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Наблюдение – это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведение анализа финансового состояния должника, составление реестра требований кредиторов и проведение первого собрания кредиторов. Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника. В ходе наблюдения требования к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями, участниками должника, собственником имущества должника унитарного предприятия и или третьим лицом. В ходе наблюдения органы управления должника осуществляют свои полномочия с ограничениями. Арбитражным судом назначается временный управляющий не позднее 15 дней с даты утверждения временного управляющего. Руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за 3 года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника. Временный управляющий вправе: первое, предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушениями требований, установленных статьями закона о банкротстве. Второе. Заявлять возражения относительно требований кредиторов. Третье. Принимать участие в судебных заседаниях арбитражного суда по проверке обоснованности предоставленных возражений должника относительно требований кредиторов. Четвертое. Обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе о запрете совершать без согласия временного управляющего сделки. Пятое. Обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника от должности. Шестое. Получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника. Временный управляющий обязан: первое. Принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника. Второе. Проводить анализ финансового состояния должника. Третье. Выявлять кредиторов должника. Четвертое. Вести реестр требований кредиторов. Пятое. уведомлять кредиторов о введении наблюдения. Шестое. Созывать и проводить первое собрание кредиторов. Арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве. Финансовое оздоровление – это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. В ходе наблюдения должник, третье лицо или третьи лица вправе обратиться к первому собранию кредиторов, к арбитражному суду с ходатайством о введении финансового оздоровления, к решению об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления прилагаются план финансового оздоровления, график погашения задолженности, протокол общего собрания учредителей, участников должника или решение органа, уполномоченного собственником имущества должника унитарного предприятия. Перечень учредителей, участников должника, голосовавших за обращение к собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления. Сведения о предлагаемом учредителями, участниками должника, собственником имущества должника, унитарного предприятия, обеспечении исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, при наличии такого обеспечения. Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности может быть обеспечено залогом, ипотекой, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией, поручительством, а также иными способами. В ходе финансового оздоровления органы управления должника осуществляют свои полномочия с ограничениями. Арбитражным судом назначается административный управляющий. Должник не вправе без согласия собрания кредиторов, комитета кредиторов, совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых у него имеется заинтересованность, или которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки. Влекут за собой выдачу займов, кредитов, выдачу поручительств и гарантий, а также учреждение доверительного управления имуществом должника. Должник не вправе без согласия собрания кредиторов, комитета кредиторов и лица или лиц, предоставивших обеспечение, принимать решение о своей реорганизации, слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании. Административный управляющий в ходе финансового оздоровления обязан: первое – вести реестр требований кредиторов, второе – созывать собрание кредиторов, третье – рассматривать отчеты о ходе выполнения графика погашения задолженности и плане финансового оздоровления при наличии такого плана, предоставленные должником, и предоставлять собранию кредиторов заключение о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления. Четвертое. Предоставлять собранию кредиторов или комитету кредиторов на рассмотрение информацию о ходе выполнения графика погашения задолженности в порядке и в объеме, которые установлены собранием кредиторов или комитетом кредиторов. Пятое. Осуществлять контроль за своевременным исполнением должником текущих требований кредиторов. Шестое. осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности. Седьмое. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств на погашение требований кредиторов. Восьмое. В случае неисполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности требовать от лиц, предоставивших обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, исполнение обязанностей, вытекающих из предоставленного обеспечения. Административный управляющий имеет право: первое. Требовать от руководителя должника информацию о текущей деятельности должника. Второе. Принимать участие в инвентаризации в случае ее проведения должником. Третье. Согласовывать сделки и решения должника и предоставлять информацию кредиторам об указанных сделках и о решениях. Четвертое. Обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника. Пятое. Обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также об отмене таких мер. Шестое. Предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок. Арбитражный суд по итогам рассмотрения результатов проведения финансового оздоровления вправе вынести определение о введении внешнего управления в случае установления возможности восстановления платежеспособности должника, подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о переходе к внешнему управлению, подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, если после проведения собрания кредиторов возникли обстоятельства, дающие основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена. Внешнее управление – это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности. Внешнее управление вводится на срок не более чем 18 месяцев, который может быть продлен не более чем на 6 месяцев, если иное не установлено настоящим федеральным законом. С даты введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. Прекращаются полномочия органов управления должника и собственника имущества должника. Отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов. Аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса о банкротстве, за исключением арестов и иных ограничений, налагаемых в арбитражном судопроизводстве или исполнительном производстве в отношении взыскания задолженности по текущим делам, истребования имущества из чужого незаконного владения. Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей. Требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного порядка предъявления требований к должнику-банкроту. Внешний управляющий имеет право распоряжаться имуществом должника в соответствии с планом внешнего управления, заключать от имени должника мировое соглашение, заявлять отказ от исполнения договоров должника, предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок. внешний управляющий обязан принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию, разработать план внешнего управления и представить его для утверждения собранию кредиторов, вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность, заявлять в установленном порядке возражения относительно предъявленных к должнику требований кредиторов, принимать меры по взысканию задолженности перед должником, вести реестр требований кредиторов, реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления, информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления, представить собранию кредиторов отчет об итогах реализации плана внешнего управления. Конкурсное производство – это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Конкурсное производство вводится на срок до 6 месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на 6 месяцев. С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим. Прекращается начисление процентов, неустоек, штрафов, пений и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей. Сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к сведениям, признанным конфиденциальными или составляющими коммерческую тайну. Совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование, допускается исключительно в порядке, установленном настоящей главой. Прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых в деле о банкротстве. Все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением требований текущих платежей и о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. Исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось, подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему в порядке, установленном федеральным законом. Снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Арбитражным судом назначается конкурсный управляющий. Конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества, привлечь оценщика для оценки имущества должника, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее, чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства, предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, вести реестр требований кредиторов, передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами, заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов. Конкурсный управляющий вправе распоряжаться имуществом должника, увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, предъявлять иски о признании недействительными сделок, совершенных должником, об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника. Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, за счет которой удовлетворяются требования кредиторов. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очереди. В первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также компенсация морального вреда. Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. В третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в преимущественном порядке. На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. Мировое соглашение – это процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. Мировое соглашение заключается в письменной форме. Мировое соглашение должно содержать положение о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме. Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве. С даты утверждения мирового соглашения должник или третье лицо приступает к погашению задолженности перед кредиторами. Расторжение мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, по соглашению между отдельными кредиторами и должником, не допускается. Мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом в отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по заявлению конкурсного кредитора или конкурсных кредиторов и или уполномоченных органов, обладавших на дату утверждения мирового соглашения не менее чем 1/4 требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику.